Гурт с Биллом сидели с краю огромного стола, что стоял в придорожном заведении. Само заведение не радовало убранством или кухней. Утилитарная и практичная гостиница на торговом тракте. Большое каменное здание. На первом этаже большой зал, в котором размещалось три огромных стола. На втором этаже располагались несколько мелких комнат для хозяев караванов и большие комнаты, в которых размещалось множество кроватей попроще. Расчет был на то, что караванщики с одной ватаги будут есть и спать вместе, и обычно он был оправдан. Однако с началом военных действий многое изменилось. В первую очередь посетители сменились с караванщиков на военных. Если в первые недели это были военные императорской армии, то теперь довольно подозрительные личности, зачастую без гербов и каких-либо знаков отличия. Было пару раз, когда хозяину заведения приставляли нож к горлу особо смелые, но, слава судьбе, он отделывался несколькими бутылками вина и тощим кошельком на такой случай. Преступники обычно возвращались и приносили деньги обратно, пораженные гнойниками и язвами. Заграничные темные артефакты, накладывающие незаметно проклятие, были довольно дороги, но хозяин не зря потратил в мирные времена огромную сумму, чтобы завладеть одним из таких. Так постоялый двор Сальцава роща стал местом, которое не грабят. Многие, подозревая в жене хозяина ведьму, и вовсе опасались заведения, стараясь близко к нему не подходить. «Ну, что хотели?» – спросил подошедший к двум партизанам рыжебородый мужчина. «Чего стоишь? В ногах правда нет», – кивнул Гурт на скамейку рядом с собой и пододвинул третью кружку собеседнику. Тот довольно улыбнулся и уселся рядом с ним, тут же припав к светлому пиву. «Чего надо-то?» – повторил тот, довольно вытирая пену с усов. «Учтите, я разбоем не живу и за грязные головы контракты сам иногда беру». «Мы грязные дела тоже не очень любим», – кивнул Гурт. «Мы чистые клинки, сами с востока». «Прямо с востока». «Прямиком из лап саторцев», — кивнул Билл. «Доводилось с ними биться». «О как! И как там?» — тут же навострил уши рыжебородый. «Обломали им зубы восточные кланы». «Хе!» — крякнул Гурт. «Погляди-ка! Мы ему пиво поставили, за Бретонию и кланы спросить хотели, а он нас про восток спрашивает. Можно было и без пива, говорил я тебе». «Чё это без пива?» — тут же возмутился воин и сгреб кружку, прижав ее к себе. «Я, может, поболее многих знаю». «Знает он поболее», — хмыкнул Гурт. «Мы тоже немало знаем, и рассказать нам есть что». «Баш на баш», — немного подумав, заявил незнакомец. «Я вам за Баритонию и что в кланах творится, а вы мне за то, что на Востоке творится». «Вроде как поровну получается», — задумчиво произнес Билл, но старший товарищ уперся. «Не поровну. Пиво оно денег стоит». «Он поди у вас деньги считает и читать ученый». Усмехнулся незнакомец, указав на Гурта и протянул ему руку. «Меня Жеманом зовут. Свои звали Жен». «А чего звали?» «Война, дело такое», — пожал плечами рыжебородый. «Сегодня ты есть, а завтра зашел не в ту деревню и ни тебя, ни отряда». «Война, дело такое», — согласно кивнул Билл и, с усмешкой взглянув на собеседника, произнес. «Так как с пивом быть?» «Вало! Вало! Два пива!» — крикнул Жен хозяину заведения и, взглянув на собеседников, пояснил. — По пиву, и будем в расчете. — Дело, — кивнул Гурт. — Так откуда будете? Под кем ходили? — Можно сказать, что дезертиры, — задумчиво произнес Гурт, но, заметив, как хмурится собеседник, тут же поправился. — Да не совсем уж мы трусы. Дело было по-другому. В гарнизоне служили, что ущелье Брандона закрывает. Оттуда в степь ходили. — А чего это вы в степи делали? «Разные. Бывало, на степняков поход без знамени ходили, а бывало и по границе Сатории проходили. Сам должен понимать. Не поверю, что кланы в Баритонии не захаживали». «Было дело», — поджав губы, произнес Жен. «Ну вот и мы так же ушли. В тот раз должны были идти по-серьезному. Нам артефактов выделили и в бронь хорошую одели. Только вот пока мы по Сатории шатались, заставу штурмом взять пытались». Войска саторские полностью ущелье заняли и били по ней, что есть мочи. Внешняя застава пала сразу, за ней внутренняя. «А вы?» «А мы едва ноги унесли. Наездники нас чуть по скалам не размазали, но, слава судьбе, мы пещерами в горах ушли и в империю вышли. Только вот мы в тылу армии вражеской оказались. Ни командира, ни связи, деревни, сожженные по дороге к городу, и трупы кучами. И дети, и бабы, и старики. Всех, до кого добраться могли, под нож пустили. На Западе так же было, кивнул Жен. Только Баритонии быстро по зубам дали. Стальные гиганты и каменные пики на случай атаки уже давно план отрабатывали. И как только завертелось, все вдарили так, что те едва ноги унесли. А у нас никто не ждал саторцев в ущелье. Вернее, ждали, но не думали, что они столько людей через ущелье отправят, кивнул седой десятник. Вот с тех пор мы, получается, дезертиры. Вроде как явились из похода, только вот возвращаться некуда. А если в армию? В какую? Нашего корпуса нет. Развел руками Гурт. Императора, которому присягали, тоже нет. Вроде как обязаны, а кому – непонятно. Да и кто главный? Куда идти? А к чужому корпусу прибьешься, пришлым будешь, – кивнул рыжебородый собеседник. Слыхал я про армейские обычаи. Чужих и пришлых не любят и первыми под клинки в бою бросают. Вот-вот, а я вдобавок не молод. Долго с чужими ходить не смогу. А кланы? Чего в кланы не подались? А после того, как саторцы по землям кланов прошлись, они косо на каждого чужака смотрят, шпионов подозревают, на батрачьи работы только берут. Притащи, утащи и не мешай. Если бы мы... Тут Гурт запнулся, но, махнув рукой, продолжил. Мы разбоем жили малость, но били только караваны с провизией. С местных или беглых ни гроша не взяли. Только вот армию саторцев несколькими сражениями разбили, и караваны с провизией того. А жить как-то надо. Мы же все армейские, кроме боя, и не умеем толком ничего. А в кланах что слышно? Поинтересовался Жен. А что там может быть слышно? Силы собрали и ущелье заткнули, заставу восстанавливают. Часть сил границу с Саторией держат, говорят, те в империю рвутся. А щит восточный чего? Неужели выбили их? С чего это? Усмехнулся десятник. Они всю малину с ущельем на границе просидели, нападения ждали. Быть того не может. «Они же восточную границу охранять клялись!» — произнес Жен и понял, что сам ответил на свой вопрос, поэтому мгновенно переключил тему. «Говорят, что у Шимата много земель подмять получилось». «Тоже слышали», — согласился Билл. «Но там вроде как белоснежная роза заправляет». «И военные есть», — авторитетно заявил Жен. «Ты лучше расскажи, что на Западе творилось». «А что тут? Тут, когда канитель завертелась, поначалу грызня началась». У стальных гигантов почти треть верхушки правящего рода в бездне столицы сгинула. Остался только брат главы, но он, по традиции гигантов, права на наследование не имеет. «Чё это?» — отхлебнув из принесенной кружки, спросил Билл. «У него детей долго не было. Затем родилась одна дочка, а годов ему уже за 40. Многие наговаривают, что не может он детей иметь. Мол, в детстве болел часто и целители руками разводят». Так вот он сейчас стальных гигантов в узде только за счет силы крови держит. Рыжий сделал несколько глубоких глотков. Сейчас-то в клане вроде как все ему поклонились, и пока война идет, все тихо. Но вот стоит устаканиться, как снова грызня пойдет. «Грызня пойдет», — кивнул Гурт. «А то, что болен он, наговаривает?» «Не, правду говорят», — мотнул головой Жен. «Раньше он кашлял сильно. Его как только маги и целители не лечили». А когда я последний раз его видел, он дышал со свистом через раз и едва ногами шевелил. Но нас все равно лично на последнем найме осматривал. Иди ты. Чтоб мне баритонские мокасины до старости носить. Гурт с Биллом переглянулись. А каменные пики? А что им будет? Они как удавы спокойные. Глава с семьей в бездну скинули. Они даже штандарты не приспустили. Император погиб. Тоже ноль реакции. Я поначалу думал, а ничего худого задумали, но потом с одним из стражей их поговорил. Тут рыжебородый подался вперед и произнес полушепотом. Мы хотели тогда к ним в наем податься. Я с знакомым долго языком чесал за кружкой темного пива и узнал вот что. Каменные пики очень под стать камню себя ведут. На людях лишний раз не то что крикнуть, слова не скажут. Внутри, может, и пожар от гнева полыхает, но ни словом, ни делом они того не покажут. А когда война грянула, и глава клана на тот свет отправился, никто даже слова не проронил. Молча собрались старшие семей и внутри родового замка бились до последней крови. «Насмерть?» — тут же уточнил Билл. «Нет, пока противник на ногах стоять может или говорить», — покачал головой рыжий. но старший род на то и старший. Сейчас кланом руководит младший брат бывшего главы, Мамор. Это не тот, что с родимым пятном на лице. Он самый, кивнул Рыжий. Его еще мраморным называют. Дела, вздохнул Гурт и закинул удочку. А за падающий лист слыхал? За дочь главы клана, вскинул брови Жен. Слышал. Ее темный, говорят, угробил. Какой темный? Тут же нахмурился седой десятник. Ну, как же, у восточных кланов темный есть, солнце который. Он ее и убил, а потом к отцу в его земли приволок. Гурт с Биллом переглянулись. Мы за того темного ни сном, ни духом, хмурясь произнес Билл. По востоку уж сколько ходили, но про темного не слыхали. Тут Рыжий расплылся в улыбке. Он внимательно оглядел двух бойцов, и его улыбка медленно сползла с лица. «Поиграли и хватит», — произнес он с каменным выражением лица. «У вас на лбу написано, что под ним ходите, а метки темные не хуже костра светят». «Мы не...» — начал было Билл, но его в бок ткнул кулаком Гурт. Когда тот на него взглянул, тот глазами указал на кружку. Здоровяк взглянул в свою кружку и обнаружил, что пена находится на дне, а само пиво застыло в форме трехгранного клинка, который смотрел ему прямиком между глаз. «Где он?» — спросил Рыжебородый, мгновенно утратив веселый говор и приподнятое настроение. «Может, рядом, а может, за нами через метку следил, а потому уже ушел», — пожал плечами десятник. «Завтра в полдень здесь же. Скажешь, что стальным гигантам и каменным пикам есть что ему предложить. Безопасность гарантируем». Рыжебородый поднялся на ноги, еще раз отхлебнул из кружки и, вернув на лицо добродушную улыбку, громко добавил. «Но шпионы из вас дерьмовые».